Глава 57. Маргарита. Прошло больше часа дома, как я вернулась домой. Успела в турборежиме принять душ, привести себя в порядок. Поставила варить картофель для Мирона и даже замариновала курочку, чтобы чуть позже поставить ее запекаться в духовке. А сейчас завела тесто для блинчиков. Надо было занять себя чем-то, чтобы постоянно не поглядывать на часы в ожидании Максима. Сообщение о том, что мы едем домой, не дождавшись его, отправила ему еще на пороге палаты. Получив от него требовательное «скинь адрес, я скоро буду», минут 5 мялась, писала и удаляла разные варианты ответа. Дрожащие пальцы тыкали мимо нужных клавиш, а всезнающий Т9 исправлял корявые слова под свою, понятную только ему логику. Психанула и отправила запрошенное. Заблокировала экран и, убрав его в кармашек рюкзака, выдохнула напряжение. «Пусть все случится сегодня. Я расскажу ему о Мироне, задам ему интересующие меня вопросы, а дальше будь что будет». И вот, с учетом всех временных затрат, он уже должен был приехать, но его все еще не было. И телефон молчал. Я проверяла его каждые 5 минут, но он безмолвствовал. Нервозность волнами подступала к горлу, сдавливала сердце в тиски разочарования и обиды, нагоняя серые тучи различных домыслов в мои и без того тревожные мысли. Блин подгорел. Я лопаткой сняла его и сразу выбросила в мусорное ведро. Выключила конфорку и, убрав сковороду в сторону, решила, что кулинарных подвигов пока достаточно. Взяв молчаливый телефон, с замирающим сердцем набрала его номер. Тот, который личный. Я задержала дыхание в ожидании соединения и громко выдохнула, когда в динамике механически бесчувственным голосом прозвучала простая фраза. «Абонент занят». Отключилась и повторила попытку спустя несколько минут. И еще несколько. И еще. Я смотрела на потухший экран смартфона, а по щекам тонкими ручейками стекали непрошенные слезы, туманя взгляд. Спазмы перехватывали горло. Досада шипящей змеей скрутилась в холодный клубок раздражения. Сердце щемило болью. Предприняла последнюю попытку и набрала номер его офиса. Трубку взяла секретарь. «Максим Геннадьевич давно уехал с Екатериной Сергеевной, и сегодня их уже не будет», — холодно сообщила она и положила трубку, даже не попрощавшись. Телефон выпал из рук и только чудом не разбился о керамическую поверхность кухонного стола. Присев на корточки, затуманенными от слез глазами и трясущимися руками, глотая обиду, собрала отвалившиеся детали девайса. Сложила его и нажала на кнопку включения. Заработал. Прибежавший на шум Мирон смотрел на меня внимательным взглядом, а я утерла слезы, чтобы не расстраивать ребенка. Усадила его в высокий детский стул. Пора обедать. Только вот мне кусок в горло не лез. Мысли путались, и я то находила ему оправдание, то терзалась от жгучей ревности. Ромашковый чай уже остыл, а к привкусу меда добавился еще и солоноватый привкус слез. Я гнала прочь грустные мысли, не веря в худшее. Он должен скоро подъехать. Просто по дороге его отвлекли по делам. Все же понедельник, а он владелец крупной дизайнерской студии. «Да, так и есть», — повторяла я, как мантру, оправдательные доказательства в пользу нашего будущего. Вылила холодный чай в раковину и приготовила себе вкусное латте с пенкой и шоколадной крошкой. Из шкафчика достала печенье и вишневое варенье и устроила себе гастрономическое пиршество. Мирон радостно потянулся к сдобе, но я дала ему крекер. Он сморщил носик, забрал угощение и ушел в комнату. Минут через 10 я собиралась укладывать его спать, а пока наслаждалась ароматом кофе и сладким бутербродом. Не успела я допить последний, самый вкусный глоток любимого напитка, как мой многострадальный телефон взорвался бодрой мелодией. Схватила его и взволнованно просипела вмиг пересохшим горлом. «Максим?» «Добрый день», — услышала я знакомый голос с отстраненными нотками вежливости. «Маргарита?» — спросил он, как будто забыл, чей номер набирал. «Да». «Маргарита», — повторил он, казалось, с облегчением, что не перепутал абонента. «Я Марк, брат Макса». В наступившей на долю секунд щемящей тишине мои нервы напряглись до предела. «Он попросил с вами связаться. Мы сейчас в больнице». «В больнице?» — переспросила я. Сердце пропустило удар, а затем взлетело куда-то вверх, к самому горлу, и заколотилось там, как заведенная механическая игрушка-курочка. «Вы только не волнуйтесь». Его попытка успокоить произвела на меня обратный эффект. Я вскочила и заметалась по кухне в поисках чего-то успокаивающего. Небольшая авария. Он потерял сознание и сейчас на обследовании. «Где вы?» — крикнула я срывающимся от страха голосом. Он не стал спорить и просто четко продиктовал адрес, сообщив также, где их можно найти. Я молниеносно собралась сама, одела ничего не понимающего полусонного Мирона, попутно в приложении вызвала такси и выбежала из квартиры, прихватив только ключи и телефон. 20 минут в дороге по пустой трассе казались мне вечностью. Сын уснул безмятежным сном, и я монотонно покачивала его на руках. Это действовало на меня словно успокаивающий маятник метронома. Расплатившись с таксистом и аккуратно неся свою сонную ношу, беспрепятственно поднялась на этаж. Марк сказал, что предупредит персонал больницы о моем появлении. Замерла в дверном проеме, не сделав и шага в комнату ожидания. «Макс?» — удивилась я, видя, как он обнимает за плечи ту, что когда-то была его женой. Он поднял на меня взгляд и внимательно смотрел, словно пытаясь вспомнить, где меня видел и когда мы успели познакомиться. Приятная улыбка озарила его лицо, когда он приподнялся из кресла, так и не выпуская женщину из объятий. А та с интересом взглянула вначале на меня, потом на него, и в ее голове явно гуляли не менее странные мысли. «Я Марк», — произнес тем временем мужчина. «А это моя жена Лиза», — представил он женщину. «Макс еще на обследованиях». «Марк?» — словно раскат грома прозвучали для меня его слова. «У Максима есть брат-близнец». А я все это время отгораживалась от него стеной отчуждения, пряталась от него. Я избегала его, чтобы скрыть свои чувства, чтобы не влюбиться в него еще больше, хотя больше уже некуда. Но у Вселенной на сегодня припасено еще одно откровение для меня, будто мало мне того, что уже свалилось. У Максима есть брат-близнец, и это он, отец моего малыша. Дайте мне это осознать, понять и принять. Я уселась в ближайшее от двери кресло, прижимая к себе спящего сына и всматриваясь невидящим взглядом в стену напротив, словно надеясь, что на ней проявится четкая подсказка, как мне быть дальше. Не проявилась. Зато сбоку послышался злобный голос, подобный вою сирены. «Ну и когда ты собирался мне сказать, что заимел ребенка на стороне?» — прошипел женский голос, а я в изумлении повернулась на этот противный до скрежета зубов звук. «Какого черта она сюда приперлась?» Возмущенно сверкая глазами, Лиза ткнула в меня пальцем, с презрением передернула плечами и потянула за руку Луизу. Я и не заметила, что девочка здесь. Малышка попыталась вырваться из цепки лап истеричной мамаши, но тщетно. «Она — новая сотрудница Макса. Я видел ее всего один раз», — оправдывался Марк и, забрав Луизу у матери, взял ее на руки и крепко прижал к себе, гладя по спине и успокаивая вздрагивающую малышку. «Какой ребенок на стороне? Ты вообще о чем? «Ой, не строй из себя невинного. Тут и теста не надо, чтобы доказать отцовство», продолжала она с истерическими нотками в срывающемся голосе. «Лиза, прекрати истерику и беспочвенные обвинения», попытался он осадить негодующую женщину. «Они не беспочвенны», не унималась та. «Ты посмотри, посмотри на пацана». И опять ее на маникюренный пальчик указал в нашу сторону, а я прижала к себе Мирона, молясь о скорейшем появлении врача с информацией о состоянии Максима. «Лиза!» «Что, Лиза?» «А включить голову и предположить, что это ребенок Макса, ты не сообразила?» Чуть повысил голос Марк. Видно было, что он злится и еле сдерживает себя, чтобы не воспользоваться в разговоре нецензурными выражениями. «Ой, да ладно! Нефиг мне врать! Если бы он был Макса, она бы давно его на себе женила. Хотя...» Ее надменный взгляд просканировал меня. «Хватит нести чушь!» — сквозь зубы процедил Марк, багровея от ярости. «Не затыкай мне рот!» «Я не спала с вашим мужем и до сегодняшнего дня даже не знала, что у Максима есть брат. Решилась все же вмешаться я. Хоть, глядя на нее, понимала, что это бесполезно. Она с упорством бронемашины перла напролом, и изменить ход ее мыслей было невозможно. «Я тебе сказал, прекрати!» Но все было бестолку. Ее несло, и одно обвинение было хлеще другого, а доводы перекрывали друг друга. «Да если хочешь знать, я вообще не могу иметь детей!» Взорвался он, и все вокруг затихло. Как в замедленной съемке, я наблюдала за тем, как с лица женщины сошла краска. Она побледнела, попыталась что-то сказать, но лишь безмолвно шевелила ярко накрашенными губами. «Не ври!» — еле слышно прохрипела она, качая головой в неверии. Они продолжали выяснять отношения, но я уже не слышала их. В ушах стоял шум, во рту ощущался привкус горечи. Паника ледяными тисками сдавила сердце, трепетавшее, как воробушек, под лапой голодного кота. «Кто тогда отец моего малыша?»